Глава первая. Звездный пес. Был детина, как малина, тонкоплеч и густобров. Энн Клюев. Сабурова Гликерия Потаповна. 38-го года рождения. Вывел следователь Вадим Андреевич Костобоков на сером картоне пропуска. Следственное. Сабуром в его деревне звали злую колючку алоэ, крокодила в цвет. Что-то занозистое и неувидаемое было в этой старинной фамилии. Ну, следак, готовься к бою. Бабушка уже на проходной посасывает колесико валидола, докучает пуленепробиваемому мелку. Настырная старушенция уже несколько раз записывалась на прием по поводу двух каверзных разыскных дел. Но то совещание затягивалось, то грозили военными действиями в столице немирные горцы, и свидеться с просительницей Костобокову не удалось.